а его улыбка. Хотя ее нельзя назвать плотоядной, все же в ней крылся определенный вызов. Это выводило ее из себя. «Вполне подходящий для вас титул, по крайней мере, мне так кажется», — сообщил он. Нили не нашлась с ответом и постаралась как можно незаметнее проскользнуть мимо него, что оказалось не так-то легко. Войдя в фургон, она немного успокоилась, посчитав свой порыв хоть и несколько импульсивным, но не таким уж и глупым. Хотя в этом человеке определенно есть что-то опасное, на убийцу-маньяка он мало походит. Ведь именно он предложил ей остаться и поговорить с полицией. И самое главное, ее чудесное приключение продолжается. Оставалось надеяться, что он поверил ее объяснениям насчет акцента. Следует быть очень осторожной. Не дай бог, южное произношение исчезнет так же внезапно, как появилось. И не нужно забывать, что теперь ее зовут Нел Келли. Первое имя, которое пришло ей в голову. Малышку устроили на детском сиденье, привязанном к дивану, обитому потертым пледом в сине-зеленую клетку. Напротив, справа от Нили, стояла маленькая банкетка. На столе валялись пакет с чипсами, недоеденный пончик, расческа и плеер. Слева находился маленький холодильник. Небольшая дверь с облупившейся краской вела то ли в кладовку, то ли в ванную. В фургоне оказалась даже крохотная кухонька с газовой плиткой на три горелки, микроволновкой и раковиной, забитой пластмассовыми чашками и упаковками от пончиков. В самой глубине, за полуоткрытой задвижной дверью, виднелась двуспальная кровать, заваленная одеждой и полотенцами. Впереди было два ковшообразных сиденья для водителя и пассажира. «Что вам здесь надо?» — вызывающе осведомилась девочка. Нили нерешительно повернулась к угрюмому созданию по имени Люси. Сидя на диване, та кормила ребенка протертым горошком из баночки. Очевидно, она совсем не обрадовалась появлению гостьи. Нили припомнила непонятное, просительное, почти голодное выражение глаз Люси, когда та спорила с Мэттом. Очевидно, ей не слишком пришлось по душе вторжение чужой женщины на ее территорию. «Попросила подвести меня», — робко пояснила Нили. Люси неприязненно вытаращилась на нее. «В чем дело, Джорик?» «Так истосковался по сексу, что притащил ее сюда? Сойдет кто угодно?» «Ничего себе выражение!» «Не обращайте на нее внимания», — посоветовал Мэтт, и, развернув карту дорог, стал ее изучать. «Люси воображает, что чем больше гадостей наговорит, тем скорее я разрыдаюсь и стану исполнять все ее прихоти». Нили посмотрела на Люси и вспомнила группу лощенных, прекрасно воспитанных подростков, которых принимала на прошлой неделе в Белом доме. Все до единого получили право на государственную стипендию «Национальное достоинство». Какой контраст с этой несчастной девочкой. Но ведь она сама хотела познакомиться с жизнью обычных людей, так стоит ли роптать? Люси поставила баночку с детским питанием на диван. Малышка, рот которой был измазан зеленым, протестующе завизжала. Люси поднялась и направилась к банкетке. «Она не наелась, но с меня хватит», — пробурчала она, и, надев наушники плеера, развалилась в углу. Мэтт оглянулся на Люси и растянул губы в улыбке. «Пора отрабатывать свое содержание, Нелл!» Нили не сразу поняла, к кому он обращается. «Докормите ребенка и поедем отсюда». Люся покачала головой в такт музыке, но, судя по настороженным взглядам в сторону сестры, прислушивалась к каждому слову. У Нили сложилось впечатление, что ее подвергают некоему испытанию. Она с обреченным видом повернулась к девочке, чувствуя знакомую сосущую тоску. И хотя о ее отношении к детям ходили легенды, пребывание рядом с малышами всегда становилось для Нили настоящей пыткой. Один из ее постыдных секретов, особенно отвратительный в свете производимого на публику впечатления. Ниле не требовался психоаналитик, чтобы добраться до сути проблемы. В знаменитом журнале «Таймс», поместившем на обложке ее фото с голодающим эфиопским младенцем, не упоминалось, что бедняга умер через несколько секунд после того, как отошел фотограф. Воспоминания об этом терзали ее до сих пор. И хотя после этого она одержала немало здоровых, улыбающихся ребятишек перед объективом камеры, это обычно продолжалось не больше 5 минут. Однако по протоколу она должна была как можно больше времени проводить с безнадежно больными детьми. Сколько она перевидала несчастных, пораженных страшными болезнями, ВИЧ-инфицированных, измученных ужасными непонятными недугами, брала их на руки, ворковала, смахивала насекомых с пустых глаз, умирающих от голода —